Дорогие радиослушатели, продолжая нашу беседу из серии «Христология», рассмотрим теперь следующую мысль – отношение Христа к брачной жизни. Читаем из Евангелия Матфея, 19 глава, стих 3 по 6. «И приступили к Нему фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью, так что они уже не двое, а одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек дань разлучает». Хотя Христос не был женат, но в этом ответе фарисеям он определяет свое понятие о семейной жизни, ссылаясь на слова Писания, книга Бытие, 1 глава, стих 27 и 2 глава, стих 24, подчеркивая, что брак – это есть заповедь Божья, а всякое нарушение заповеди Божьей приносит страдание для человека. Христос в своей холостой жизни никогда не проявлял отрицательного отношения к женщинам, так как делает это часто неженатые мужчины. Хотя он в число учеников избирал только мужчин, но это не значит, что он игнорировал женщин. Из Нового Завета узнаем, что в его окружении находилось много женщин, которые служили ему своим имением, то есть добром. Он любил семью, любил детей и радовался их присутствию. Был гостем на брачном пире, о чем читаем в Евангелии Иоанна, 2 глава, стих 1 по 11. И там говорится, что он не только брал участие в общей радости гостей, но и пополнил нужду, которая оказалась на этой свадьбе. Там он превратил воду в вино. Любящие выпить часто ссылаются на этот случай, оправдывая свое тяготение к алкоголю. Но при внимательном исследовании этого события узнаем, что Христос, делая вино из воды, был далек от желания делать людей пьяными. А там говорится, что распорядитель пира осудил жениха, что он хорошее вино сохранил на остаток, от которого обыкновенно люди делаются пьяными. Жених сам не знал, откуда появилось это хорошее вино. Но главное здесь дело не в вине, а читаем там. Так. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу свою, и уверовали в него ученики его». Кстати, добавить следующее. В одной школе на уроке химии профессор-атеист, желая высмеять чудо превращения воды в вино, заявил ученикам, что вот он сейчас повторит это чудо. Сделав какую-то смесь из химических составов, из чистой воды получилось нечто красное наподобие вина. Вот, видите, и без Христа можно это сделать. Один из учеников посоветовал, а теперь, уважаемый профессор, попробуйте, как оно на вкус. В Евангелии говорится, что там вино было очень вкусное и хорошее. Профессор знал, что он сделал не чудо, а отраву. Так кончается всякая критика божественного. Продолжая дальше понятие Христа о брачной жизни, он представляет брак как нечто чистое, любовное, верное до конца. В прочитанном в начале месте говорится, что фарисеи, искушая Христа, затронули вопрос разводов, ссылаясь на Моисея, который разрешал иногда разводиться. Иисус объясняет, что главной причиной тогдашних разводов было их жестокосердие. Понятно, трудно жить людям вместе с жестокими, злобными, ненавидящими друг друга характерами. Причина в нашем понятии объяснения Христа кроется вот в чем, что эти две жизни не были сочетаны Богом. Мы знаем из наблюдений или из личного опыта, что часто браки заключаются по разным причинам. Например, в расчет идет так званое приданное богатство одной или другой стороны. Это браки по расчетам. Или нужны рабочие руки в семье. Это тоже расчет. Или надоело одиночество. Или просто по моде. В таких случаях трудно говорить, что в этом браке берет участие Бог. Поэтому неудивительно, что люди, соединившиеся часто по материальным соображениям, скоро разочаровываются друг в друге, в своих расчетах, в своих планах, и наступает развод. Причем нужно к этому добавить и способы или пути, какими люди пользуются в подыскивании себе пары. Было время, когда в таких делах участвовали так званые сводники. Это же делали часто родители, иногда без ведома молодых, тоже с определенными расчетами. Теперь это заменено объявлениями в газетах или при помощи астрологов и других разных предсказателей будущей счастливой семейной жизни. А в последнее время многие пользуются прямо машинами, то есть компьютерами. Каковы же результаты всего этого? Почитайте статистики в мировом масштабе по этому вопросу, и число разводов в мире с каждым годом увеличивается, семьи распадаются, общество от этого страдает, теряется устойчивость каждой нации, и из истории узнаем, что по причине распада семьи, дисциплины, разводов, некогда славные и сильные народы покрыты пеплом забытья. Продолжая дальше рассуждение на эту тему, знаем, что апостол Павел тоже не был женат, но он объясняет это почему и говорит, что женатый больше заботится о семье, а неженатый больше думает и заботится о работе для Бога и служении ближним. Ни апостол Павел, ни Христос не придерживались целибату в понятии римско-католических священников или монашеских правил. Причины их одиночества были совсем другие, а именно, чтобы не быть связанными обязанностями для семьи, а чтобы всю жизнь посвятить для служения ближним. Но это, повторяем снова, ничуть ни мало не мешало обоим посещать семьи, пользоваться их услугами, разделять их горе и радости. Теперь, как смотрел и понимал Христос семью, которую сочетал Бог? Слово «бракосочетание» имеет более глубокий смысл, чем простая церемония, даже с хором или с музыкой. Вы видели когда-нибудь картину, на которой полное сочетание красок, оттенков? Какая получается красота? Мы не говорим о картинах модерных, об абстрактных, на которые люди смотрят часами и не могут понять, что там нарисовано. Мы говорим о вещах, на которых расставлены правильные сочетания, где полная гармония цветов, где ясно виден смысл картины, а что он то, что красиво, нас интересует, и оно имеет особую цену. Так, по Писанию, понимается семейная жизнь, сочетанная Богом от самого ее начала. Говорит Христос, что Бог, сотворивший мужчину и женщину, сотворил их и благословил. И для семейной жизни, то есть бракосочетал. И что сначала не было так, то есть разводом, добавляет Господь. Жизнь семейная, по учению Христа, это не есть абстракция, нечто отвлеченное, а это реальность с ответственностями и заботами друг о друге и о детях. Так обещается в церкви перед пастором и свидетелями, и благословенная Богом и бракосочетанная им, она счастливо продолжается. И ее никто и ничто по Писанию тогда не разлучит, не разведет, не уничтожит. Но мы знаем еще такую истину. Чтобы дом строился правильно и уцелел нужно, чтобы был прочный фундамент. Семья верующих людей начинается с молитвы. Прочтите историю из жизни Авраама, когда он решил женить сына своего Исаака. И хотя тут был некоторый посредник, Элиазар, главное же указание получилось от Бога, испрошенное в молитве этого человека. Как трогательна это была просьба, молитва о благополучном исходе всего дела. И ответ получился сверх ожидания Елиазара. Ревека, говорится в Писании, сама вышла навстречу. Не нужно ее было выискивать, выбирать, поэтому этот брак был благополучен, ибо в нем участвовало указание Божье. Молодые верующие люди, не стыдитесь об этом молиться. Это доказывает, что вы серьезно интересуетесь своим браком, счастливой семейной жизнью, а просящим у Бога помощи он никогда не отказывает. Делайте это всегда и при всяких обстоятельствах, и Господь вам поможет и благословит вас в будущем.